вернется. Не нужно ждать ответ, когда и что начнется. Утихнет шторм, из ярости страданий построят новый дом моих воспоминаний. Возьму альбом и акварельных красок я разукрашу все теплом, что так давно погасло. Изображая новый мир, переворачиваю лист мой старый, так затер до дыр, макая в краски кисть. Рисую счастье долин и берегов, где каждый станет частью внутри огромных городов, где каждый дорог и не плетет интриг открытых окон створок. Отбросит тень на солнце блик, сойдутся люди, не вспомнят прошлого, обид друг друга не осудят. Воздвигнут заново гранит, и если все же способны что-то изменить, наш станет мир похожим на тот, где хочется любить. Если надо, но грустить, бережу потери, нужно просто попросить, нужно просто верить, и возможно все забыть. Клей параллели, нужно просто отпустить тех, кто лицемерит. Мы вдыхаем глубоко воздух с первым снегом, то, что было далеко, станет рядом где-то. Забываем так легко о своих проблемах, забываем так легко, поднимаясь к небу. Мой горизонт оставит память за чертой, уйдет холодный фронт, и возродятся под луной все те же мы, но с добрым сердцем и душой, что станут наконец людьми и перестанут быть толпой за стороной. Не вспомнят ложь и месть, возьмут рисунок мой и дорисуют все как есть. И знаю я, не нужно прыгать высоко, чтобы себя понять, что стало так легко. Если надо, но грустить, бережу потери, нужно просто попросить, нужно.